армейскими начальниками и гестаповцами. Но в этом нет ничего необычного, ты не волнуйся. Кто-то из них, очевидно, едет в отпуск, другие по служебным делам. Она кивнула. И помни еще, в том же тоне быстро добавил Зиги. На границе будут полицейские, а также таможенные и иммиграционные власти, и агенты гестапо. Но это нынче нормальное явление, рутина. До тех пор, покуда ты будешь сохранять свое обычное спокойствие, все будет в порядке. Да, Зиги, я все понимаю. Горло Урсулы подступил комок, и она не смогла более вымолвить ни слова. Она резко повернулась к нему спиной и отправилась к вагону. Зигмунд пошел за ней и помог подняться на ступеньки. «Входи в вагон», — сказал он, и захлопнул за ней дверь. Но, остановившись в коридоре, она тотчас опустила окно и протянула к нему руку. Он схватил ее. Колеса начали медленно поворачиваться, поскрипывая на рельсах и попискивая тормозными колодками. Вагон черепашьим ходом двинулся. Зиги шел рядом по перрону, не выпуская руки Урсулы, глядя ей в лицо, знакомое и любимое с детства. Это милое лицо сейчас было бледным, но прощальная улыбка жены была храброй. И он тоже напутствовал ее улыбкой. Но тут ее лицо вдруг сморщилось, и из глаз неудержимо покатились слезы. «Не надо, родная, крепись», — сказал он, подбадривая ее последним рукопожатием, однако поезд набирал ход, и Зиге пришлось выпустить ее пальцы. Он поднял руку в прощальном жесте, и поезд ушел за перрон, а он остановился и неподвижно стоял, провожая взглядом вагон, покуда тот не скрылся из виду. Лишь тогда Зиги повернулся и отправился с Селесского вокзала к себе в Вестхеймбанк в Гендарменмаркте. Урсула высовывалась из окна до тех пор, пока могла видеть Зигмунда. Но когда поезд вышел на закруглении пути и Зиги исчез из виду, она закрыла окно и отвернулась. Она быстро прошла по коридору в туалет, заперлась и дала волю слезам. Но не прошло и минуты, как ей удалось взять себя в руки и успокоиться. Она знала, что Максим и Тедди будут волноваться в неведении, где она. Урсула посмотрела на себя в зеркало над раковиной и увидела, что по щекам текут слезы, нос покраснел и блестит. Порывшись в сумке, она нашла косметичку, напудрилась, слегка подрумянилась и подкрасила губы. Свою шляпу а-ля Федора и сумку положила на раковину и причесалась. Надела снова шляпу и отступила на шаг, проверяя в зеркале, как она выглядит. Удовлетворенно кивнула, увидев элегантную даму, надменную, уравновешенную и скучную, в точности соответствующую образу, придуманному ей вместе с Зиги, чтобы не привлекать лишнего любопытства в путешествии. На пути во Францию это было самым главным. Для этого она соответствующим образом оделась. Костюм из твида верескового цвета, скромная белая шелковая блузка, темно-серая федра, низкая шляпка из мягкого фетра и легкое пальто из такого же твида, что и костюм. Единственным украшением было золотое обручальное кольцо, простые часы на руке и сережки с жемчужинами. Урсула и Теодория помогла подобрать одежду с таким же тщанием, и они взяли для нее темно-синий шерстяной костюм, джемпер и темно-синее пальто. Как всегда, на Тедди был ее берет из темной сине-зеленой шотландки, с которым она ни под каким видом не пожелала расстаться. «Вы разве не помните, фрау Вестхейм мне подарила его тете Кэти, когда я на каникулы ездила к ней в Лондон? Она купила его для меня в Скотчхаузе. Это моя счастливая шляпка», — поведала Тедди истории своего берета, когда они паковали чемодан. И Урсула сказала на это: «Конечно, дорогая, обязательно возьми его и носи». Урсула взяла сумку, повесила на руку и вышла из туалета.